Глава 5. 1 вересня 2003 год. Темная гимназия. 13:30. Китиж. Маринка очнулась от голода. Черные шторы плотно занавешивали окна. Так, ужин по расписанию в 6 утра, может, еще успевает. Но на соседней кровати, наверху у окна, крепко спала Вика, под ней Катя. Маринка свесилась под свою кровать, там Юля вместе со своей пушистой мадам. Маринка откинулась обратно на подушку. Может, еще поспать? Первый учебный день, учебная ночь впереди. К новому графику все-таки как-то нужно привыкать. Но сна не было, и голод требовал искать хоть какую-нибудь еду. Бесшумно слезла вниз, протиснулась в общий блок и в полной темноте пробралась к выходу. Споткнулась о кошку, больно ударилась об угол стола и долго не могла нащупать выключатель. А когда красноватое свечение все-таки разлилось по общим покоям, долго хлопала глазами. На микроволновке электронные часы показывали 1:30. Может, неправильные? Вышла наружу и зажмурилась от яркого солнечного света из узкого окна на лестничной клетке. Глянула в окно — по-летнему яркая лужайка. У большого дуба на берегу озера сквозь зеленую шевелюру пробивалось седое золото. И светящаяся громада с высоты теперь точно напоминала солнце. Какие-то люди в белом мельтешат внизу. Светлые. Да. Завтрака ей ждать еще очень долго. Пропускать ужин — не лучшая идея. Вернулась в общие покои. Там был чайник. Может, хоть кипятка выпить? Но Динуська прыгнула прямо под ноги и настойчиво замурлыкала. Из второй спальни протиснулась еще одна кошка. Кто-то из соседок тоже привез. Обе так и тянули к пустым мискам. Взяла Динуську на руки, все равно же проходу не даст, и вместе с ней подошла к шкафчику. Маринка еще вчера спросила у кураторши, еда для кошек должна быть где-то тут. Открыла одну створку. Печенье. Человеческое. Много. Вторую. Заварка, кофе и маленький кувшинчик с белой жидкостью. Понюхала, кажется, молоко. Третью. Стеклянные банки с коричневыми кружочками сухого корма. Динуська протянула к ним лапку и мяукнула. Насыпала Динуське и второй кошке корма в приготовленные кем-то миски и нажала на кнопку чайника. Тот был без провода, к розетке не подключался, но с подставкой. Кажется, электрическим его звать неправильно. Вполне себе магический. Маринка насыпала заварку прямо в чашку, набрала печенье и только потом обнаружила на столе рядом с прикрытой полотенцем тарелкой записку, написанную корявым почерком. «Марина, ужин в блок нести не разрешили, но для тебя пирожков дали. И радуйся, там все равно была ужасная перловая каша. Приятного аппетита! На завтрак идем вместе, да? Кефир с паранка тоже тебе. Вика. Зы. Если разок ляжешь спать ровно в 9 утра, то спокойно проснешься по будильнику в 19 и привыкнешь к режиму. Зы-2. Какая же крутая Юля, да? Все, я решила. Она будет моей душкой. Надо совершить ради нее какой-то подвиг, чтобы она приняла мое обожание. Катю можешь своей душкой сделать». Маринка разулыбалась от этой записки, и этой милой заботе была рада больше, чем самим пирожкам и кефиру с приема пищи перед сном. Ну надо же, назвали. Паранок. Это как пятое питание в детском лагере, так получается. А душки? Обожать старших девочек, совершать ради них подвиги? Как-то это странно. Разве что остальным подыграть. Маринка зевнула и выпила кефир, оглядываясь по сторонам. Так, к режиму не привыкла. Но и в раннем подъеме нашелся плюс. Нужно успеть подготовиться к первому дню, вернее, ночи. Ну и с Аской погулять можно подольше. А что там с уроками, интересно, к чему готовиться? На пробковой доске, как по заказу, из ниоткуда проступили белые листы на кнопках. Расписание. Так, 5-й курс. Капец! 6-8 уроков в день. 8? Ну не всегда, ну кошмар. 4 до полуношника, которым темные называли привычный обед, и после него столько же. И до еды всякий ужас. Латинский язык? Они серьезно? Нафига ведьме латинский язык? К слову Божьему, в волшебном-то городе еще больше вопросов, но и остальные предметы скорее навевали тоску. Словесность, математика, физика, химия, биология. Но почему она решила, что в волшебной гимназии ей теперь только заклинания осваивать, да зелья варить? Эх. Но вот после полуношника начиналось все самое интересное. Каждый день занятия по практической ворожбе, Для ведьм и магов на разных уровнях 11-й башни. А еще теория, магии, алхимия, снадобья, травничество, этнография. Почему среди волшебных? Бытовая ворожба и магическая безопасность. Да, привыкать не спать ночами нужно как можно скорее, иначе она попросту проспит все самое интересное. И к самому интересному спать действительно захотелось. Не доев те самые серые щи, очень странная штука, Маринка даже задумалась, а так уж ли были неправы те революционеры, что эту кисло-горькую жижу не пожалели-то. Выпила вторую чашку кофе за вечер и кое-как подавила зевок. «Держись!» — подбодрила ее Вика. Несмотря на то, что среди пятерок с ними училось еще человек 30, они старались держаться вместе, и это было здорово. Маринка с ужасом представляла, окажись она здесь совсем одна. «Сейчас ворожба. Нам дадут тренировочные ксифосы. Мы будем творить наше первое заклинание. Но, Марина, какой подвиг мне совершить для Юли? Для нее нужно что-то такое необыкновенное, дерзкое и смелое». «Выбрей висок», — усмехнулась Маринка. «Ой, нет. Катя говорила, пятеркам такого точно не простят. Кураторы наказаниями замучают. Даже ее вчера перед сном Клавдия Михайловна распекала. Я бы такого не пережила. А Юля? Юля даже брови не повела. Может, вместо урока пойти в магазин вот за теми пирожками, как у нее дома? Но нет, ей же мама пекла. Магазин не то. Что же придумать?» Под почти непрекращающийся щебет Вики они взбирались наверх. Все выше, мимо библиотеки, замурованные башни вимерших чародеев, в башню, которая росла со второго яруса другой. Не школа, а настоящий лабиринт. Маринке понравилось, что все уроки волшебства, судя по расписанию, проводились в разных башнях в круглых кабинетах, высоко над землей. В девичьей башне загадочный шепот становился потише, и она надеялась, что он будет меньше баюкать и отвлекать от занятий. А вот на занятиях по цивильным, как здесь говорили, предметам, было сложнее. Вика то и дело толкала ее острым локтем в бок, чтобы Маринка не заснула. И ведь даже география была интереснее той, что была в Челнинской школе. Они проходили аномальные особенности строения слоев почвы на территории Китежа, которые вызвали появление источника на этой территории. Но этот дурацкий шепот в кабинетах пня... основание гимназии, был таким сильным, что превращался в настоящую колыбельную. «Ну, пока!» — на первом уровне 11-й башни сказала Вика. И поспешила выше, вслед за остальными магами и волшебниками с колдунами, у которых практика волшебства была на других уровнях. «Удачи!» — крикнула ей Маринка и с предвкушающей улыбкой перешагнула порог круглой темной комнаты. Здесь не были занавешены окна, и только лунный свет падал холодными пятнами на ковер, застилающий весь пол. У стен громоздились стопки маленьких подушек. Из всей мебели только у входа возвышался один стол, за которым уже восседала пожилая длинноносая тетка. Она склонилась над листком бумаги и что-то выводила на ней шариковой ручкой в окружении разномастных деревянных шкатулок. На собирающихся учеников она не обращала никакого внимания. Вместе с Мариной тут оказалось еще 6 одноклассников. Они все стояли у входа, переминались с ноги на ногу и не отваживались проходить внутрь. Половина — девочки в таких же платьях, как у Маринки, с одинаковыми коричневыми сумками через плечо. Точно такие же были и у мальчишек, форма которых немного напоминала мундиры военных леших у ворот города. Ну, тоже такого старинного покроя. Только черные, по гимназии они ходили без фуражек. Хотя, судя по выловленным разговорам, просто сдавали их гардероб у входа. Но вот зато без головных уборов легко было заметить, что мальчишки, ведьмаки, предпочитали не стричь волосы. Две девчонки уже о чем-то шушукались. Мальчишки молча кучковались втроем, то и дело косо поглядывая на учительницу. Оставшаяся девочка, не отрывая взволнованного взгляда от преподавательницы, подобралась к Маринке. У нее были тонкие русые волосы по лопатке и широко распахнутые голубые глаза. «Привет», — прошептала она с улыбкой. «Я Аня. Будем вместе на практике». Маринка улыбнулась. Одна Аня уехала из Челнов, другая нашлась в Китеже. Хороший знак. Но Маринка успела только представиться в ответ, как в круглом кабинете повисла тишина. Учительница медленно поднялась из-за стола и внимательным, каким-то черным взглядом осмотрела учеников. Маринка затаила дыхание. «Добрая ночь», — низким глухим голосом проговорила учительница, разминая сухие кисти рук. «Снимите обувь и пройдите в зал. Распустите волосы, они наша связь со способностями». Маринка скинула туфли и со вздохом сожаления распустила волосы. Спутанные мелкие кудряшки как будто заняли всю комнату, и на миг все взгляды обратились к ней. Маринка смущенно улыбнулась и первой направилась к подушкам. Она не любила свои волосы, но когда-то давно еще счастливая мама говорила ей перед сном, как любит эти кудряшки своего маленького херувимчика. Маринка хлюпнула носом и прикусила губу. Вот только вспоминать всякие глупости нашла время. «Так-то лучше», — обвела взглядом класс учительница и тоже распустила гульку. Седые волосы упали ей на плечи и спину до талии. Мрачная, черноглазая, с идеальной осанкой учительница в строгом платье возвышалась над письменным столом. Маринка поежилась, и все лишние мысли тотчас разлетелись. «Садитесь полукругом на подушке. Вот так, чтобы всем было удобно меня видеть». Учительница вышла вперед, покрутила на указательном пальце перстень, и камень вспыхнул на нем синим. «Меня зовут Аграфена. Все эти отчества оставьте за порогом, они не для нас. Мы вместе будем постигать тайны плетения кружев заклинаний, проводить ритуалы. Вам посчастливилось быть ведьмами и ведьмаками. Мы самое сплоченное сословие ведичей. Маги и волшебники любят считать нас самыми слабыми, но они единоличники и не понимают, в чем наше истинное могущество. В единстве, в подготовленности, в планировании каждого шага наперед. Да, мы не можем взмахнуть ксифосом, прошептать какую-нибудь абракадабру и отправить огненный шар в противника. Но и зачем нам это, дорогие мои? Все это размахивание шпагами — лишнее шевеление. Пусть прозвучит кощунством сравнение ведичей и нелюдей, но из всех жителей Китежа нам ближе всего лесовики, с их связью с природой, миролюбием и сплоченностью. Мы избегаем конфликтов, а если требуется, готовим хитрую диверсию, а не прямую атаку в лоб. Или, образовав круг, поможем тому же магу собрать внешнюю энергию, питать его вместо источника. Мы плетем наши заклинания в полном смысле этого слова и образно, и буквально переплетаем нити. Тут Аграфена повернулась к столу и достала одну из шкатулок, вытащила из нее белоснежную кружевную салфетку. Похожую Маринка видела у своей же покойной бабушки в деревне под телевизором. Аграфена накинула ее, как шаль, себе на плечи. Камень на ее перстне ксифосе вспыхнул синим. Салфетка засветилась, сияние переползло на Аграфену и вмиг потухло. Но перед гимназистами вместо старухи оказалась высокая, статная, черноволосая женщина с надменной улыбкой на ярко-красных губах. «Мы можем возвращать нашу молодость», — звучным, но узнаваемым голосом сказала Аграфена. «И не только внешнюю. Эти чары сплели на выпускном экзамене прошлые однушки». Семеро ведьм целый час вязали это кружево. И теперь оно будет работать до лета, без постоянной подпитки энергией. Вот такое могут слабые ведьмы. Из всех темных мы самые сильные в целительстве и магии крови. Мы лучше всех справляемся с заговорами на урожай и плодородие скота, отгоняем хвори. На старших курсах вы... а не маги, будете блистать на артефакторике. Наши сословия, наши умения необычайно важны для Китежа. И не будь среди ведичей слабых ведьм, не было бы самого Китежа. Маринка затаила дыхание и не сводила восхищенного взгляда с Аграфены. Неужели такие чудеса сможет творить и Маринка? Кого иначе, как бестолочи да бездарностью, отец вообще не называл, и в эту минуту она надеялась и верила. А Аграфена тем временем доставала из шкатулок новые кружева. Что-то объясняла про действие вплетенных чар, коротко проговаривала, где лучше повесить оберег дома, чтобы отогнать вирусы гриппа в разгар сезона. А если использовать тот же узор плетения, но вести нити в обратную сторону, а закончить изделие рюшками, то скотина будет плодиться больше, а потомство рождаться крепче. Маринка уже представляла, как завесит этими оберегами всю квартиру в челнах на каникулах, но Аграфена поведала, что многие из оберегов нейтрализуют друг друга или выдают какой-то новый непредсказуемый эффект. Тогда Маринка задумалась, какой стоит сплести для себя в первую очередь, Но графена разорвала тонкий тканный браслет на запястье, камень вспыхнул, и к ней подлетела пара подушек. А графена величественно воссела на них, ноги она, похоже, скрестила по-турецки, но складки длинной пышной юбки могли и обмануть. Все ведьмы затаили дыхание. Со стола к ней подлетела еще одна шкатулка, остановилась напротив Аграфены и распахнула крышку. Маринка одновременно с другими учениками потянулись вперед. Внутри деревянного ящичка лежали только разноцветные мотки ниток, и пальцы учительницы уже вытащили первый попавшийся — красные мулине. «Возьмите два контрастных цвета, например, красный и зеленый, или синий и оранжевый. Не для всех заклинаний важны оттенки, но с этими проще. Поначалу для первых двусоставных лучше выбирать контрастные цвета, чтобы легче было отличать разные компоненты ворожбы и не перепутать узор плетения. Но потом будете ворожить и в одном цвете. Зависит от нужд». Маринка ловила каждое движение ловких пальцев Аграфены. Как-то отмотала длинную нить, перерезала ее одним движением ногтя, отмотала еще одну нить, вторую, третью, четвертую, разложила на коленях, связала узлом все четыре с одной стороны и подвесила в воздухе. Аграфена подергала пучок ниток, будто проверяя, надежно ли они зафиксированы. Маринка помотала головой. Нитки крепко на чем-то держались в воздухе, не шевелились. «В воздухе вы, конечно, нити не зафиксируете, но булавкой на коленке можно, там все есть. Не тянитесь, не тянитесь. Сначала я покажу вам, потом будете повторять». Аграфена внимательно обвела взглядом учеников, чему-то кивнула, камень на ее перстник Сифоси снова вспыхнул синим, она закрыла глаза, начала перебирать пальцами красные и зеленые нити, и она запела низким, утробным голосом на одной ноте. «Ошу, ошу, мина, мина». А ее пальцы в это время необычайно быстро переплетали между собой нити. Не прошло и минуты, как полоска плетения была готова. Аграфена распахнула глаза и снова обвела взглядом сосредоточенных учеников. Ну, вернее, соседи Маринки-то были сосредоточены. Она сама же вся обзевалась, сидя в полной тишине на мягких подушках в темной комнате. «Заклинание сработает, даже если вы сплетете 3-4 ряда. Не обязательно плести так много, как я сейчас, но ведьмы не сильны в мгновенных заклинаниях. Я могу подозвать шкатулки, как делают маги, одним ксифосом и силой желания. Но мои внутренние резервы энергии источаются даже от минимальной нагрузки. Вы сейчас не сможете и того, но при таком вот неторопливом плетении простых оберегов энергия в нашем внутреннем резерве расходуется медленнее. Когда вы закончите браслет, израсходованное уже успеет восстановиться внутри вас. В плетении уже есть вся необходимая магия. Когда вы решите активировать заклинание, вам не нужен будет ни внутренний резерв, ни сила бездны, только ксифос. Хоть сразу по плетению, хоть через года». Она выставила перед собой руку с зажатой полоской плетеных ниток. Полоска вспыхнула синим. Плетение засветилось и расползлось, а во вторую раскрытую ладонь Аграфены упал новый моток мулине из шкатулки. «А теперь?» Аграфена снова повела рукой со светящимся камнем, и со стола полетели 7 шкатулок, каждая к своему ученику. «Доставайте мотки, отмеряйте 4 нити в 2 локтя, булавкой прикрепляйте на брюки или сквозь юбку к колготкам, изучите схему заклинания. И сначала потренируйтесь ловкость пальцев и аккуратность плетения. Почувствуйте нитки, запомните узор. Важно, чтобы пальцы плели его сами, а ваша голова могла отстраниться от процесса. Будет получаться плести, приступим к заклинанию. Начали». Маринка открыла свою шкатулку, вытащила распечатанную на плотной бумаге схему плетения и слова заклинания, нитки, ножницы, булавки, собрала все вместе, острием булавки с трудом проколола плотную ткань платья, чуть царапнула коленку, прихватила иглой слой колготок. И Аня с одного бока, и мальчик справа уже ловко плели ряд за рядом свои фенечки. Маринка же, не отрываясь от бумажки, медленно переплетала нитку за ниткой. Об освобождении головы и речи не шло. «Отлично», — кому-то сказала Аграфена. Она подошла к девочке с волнистыми черными волосами. «Знакомое плетение, да?» «Да, меня мама с бабушкой всем плетением научили», — ответила она с довольной улыбкой. «Правильно. «Детей гимназии нужно готовить», — довольно кивнула Аграфена и строгим взглядом обвела учеников. «А то многие родители сейчас перекладывают все образование только на школу и гимназию. А они ни при чем будто», — и споткнулась об зависшую на своей косичке Маринке. «А тебя не готовили», — вместе с тем мягко сказала Аграфена. «Так, полагаю, вы Марина Кирпичникова из Неведичей», — и Маринка поймала на себе все взгляды собравшихся. «Это нормально, что вам сложнее. Уж с косичками-то быстро навостритесь. Главное — усердие, и все получится». Маринка вымученно улыбнулась и вернулась к своим желто-фиолетовым ниткам. «Смотри», — шепнула Маринке Аня с подбадривающей улыбкой. «Если не так туго затягивать, ровнее будет». Маринка кивнула, немного понаблюдав за тем, кто и как управляется с нитками. И через какое-то время у нее уже получилось оторвать взгляд от схемы, немного расслабиться, и тонкая косичка получилась ровнее. Одноклассники же действительно уже вовсю переговаривались между собой, а их пальцы плели косы, будто в отрыве от них. «А теперь распустите все, что наплели», — раздался голос Аграфены. «Попробуем вплести вместе с нитками немного магии. Возьмите тренировочные ксифосы». И со стола слетела уже не шкатулка, а настоящий ларец с резными узорами и блестящими камнями, вставленными в стенки и крышку. Маринка затаила дыхание и одной из последних запустила руку внутрь. В нем еще оставался десяток одинаковых металлических указок. Маринка схватила первую попавшуюся и вернулась к своей подушке. «Каждый ведьмич Китежа сам собирает свой ксифос», — объяснила Аграфена. «Свой первый преобразователь. Простой. С минимальной фильтрацией для легких заклинаний. Вы начнете собирать уже через месяц. Тот, что останется с вами на всю жизнь, будет частью вашего выпускного экзамена на первом курсе. В основе каждого ксифоса находится редкая разновидность кристаллов. Фильтры, но не те, что мы используем в лампах». «Без них всем ведичам Китежа использовать энергию источника опасно. Нефильтрованная магия убивает нас, разрушает наши сердца. Когда мы работаем со своими внутренними резервами, это не так опасно. Но внешняя энергия губительна. Каждое заклинание без ксифоса будет отбирать день, а то и год вашей жизни. Бывали и случаи гибели ведичей сразу после применения сильных чар. Поэтому запомните». «Ни при каких обстоятельствах нельзя ворожить без ксифоса». «Наверное, так и вымерли чародеи», — усмехнулся Маринкин сосед. Кажется, его назвали Вовой. «Они же на всех рисунках без ксифосов». «Вряд ли», — мягко покачала головой Аграфена. «Ходят легенды, что они могли ворожить без ксифоса. Но что-то мы отвлеклись на сказки, господа», — покачала головой Аграфена и строго добавила. «Про чародеев и князей еще на уроках истории поговорите. А сейчас активируйте ксифосы». И специально для Маринки пояснила. «Положите в правую ладонь и пожелайте, чтобы он стал перстнем». Маринка посмотрела на указку и вспомнила то ошеломляющее видение. Деревянный терем посреди исхоженного вдоль и поперек парка, и в руках у колдуньи браслет замерцал изумрудами и жидкой змейкой перетек в новую форму. Вспомнила и свое неверие, потрясение, трепет. Перед глазами так и стоял образ Лидии Петровны. И Маринке казалось, что и сейчас растекающийся холодный металл на ее ладони — только воспоминание. И осознала, что все получилось, только когда почувствовала тяжесть старинного кольца на указательном пальце. Получилось! Ксифа слушается ее! Значит, все-таки магия в ней есть! Значит, отец был все-таки неправ, когда кричал, что мама из-за ее никчемности их бросила! Неправ! Сейчас все получится, да?» «Сядьте удобнее, отпустите мысли. Найдите внутри себя свою силу. Подключитесь к ней, и как только почувствуете силу, начинайте плести и повторять». «Ошу, ошу, мина, мина». «Призовите к себе силу, подчините ее и вплетите в узор». Маринка повторила. Села удобнее, расслабилась, руками держала нитки, но ничего внутри себя отыскать не могла. «Какую еще силу? Внутри? Ну, сердце вон стучит, живот урчит». Шепот этот еще в сон клонит. Но никакой силы нет, она ничего особенного не чувствовала. Вокруг уже зашелестели слова заклинания. Маринка приоткрыла глаза и увидела, как девочка с волнистыми волосами уже плетет фенечку. Тоже попробовать или еще поискать эту свою внутреннюю силу? Поискала. Чуть не заснула. Встрепенулась. А там первая девочка уже положила сплетенную косичку в ладонь. Камень у нее на пальце сверкнул красным, и в руку прилетел моток ниток. Девочка совершенно счастливо улыбалась. Маринка поджала губы и посмотрела на свою кривую косичку. Что ж, кажется, все эти фантазюшки наврали. Вот попала она в волшебный мир, но почему-то самой крутой ведьмой сразу и не стала. Вздохнула и повторила все снова. Расслабиться и искать скрытую внутри силу. Искать! Искать! Да что тут вообще можно найти, если она и раньше ничего подобного не чувствовала? «Получилось!» — послышался голос Ани рядом. «И у меня!» — ответил предполагаемый Глеб. «Вот и достаточно на сегодня», — прервала Аграфена попытки разобраться с заклинаниями других учеников. «Сложите ксифосы обратно в ларец, шкатулки с нитками забирайте с собой, тренируйтесь плести дома. Пока просите тренироваться ксифосы родителей. Кто живет в башнях гимназии или просто делает уроки здесь, в зале тренировки заклинаний куратором вам выдаст общее. Завтра продолжим отрабатывать. Спасибо за урок, все свободны». Пока все складывали ксифосы, ножницы и нитки, Маринка заметила, что Аня внимательно за ней наблюдает. И хоть и не хотелось сейчас болтать, но сказала. «У тебя здорово получилось». «Мне проще. У меня вся семья такое каждый день проделывает». Аня чуть покраснела. «А ты правда из Невидичей?» Одноклассники тоже повернулись к ним. «Правда, из Набережных Челнов». Но понимания среди одноклассников не нашла. «Ну, такой город в Татарстане, на реке Каме». Тут часть школьников, понимающе закивали. «Только извините, я еще хотела о графине задать вопрос. Ну вот ведь, а, так хотелось подождать, когда все уйдут, но иначе не отвяжешься теперь». Развернулась к столу. «Прошу прощения, сударыня Аграфена». Или госпожа, надо было говорить, черт, как правильно-то. «Да? Я совсем ничего не чувствую внутри себя», стараясь не замечать одноклассников, призналась покрасневшая Марина. Аграфена вздохнула, посмотрела на собирающихся учеников и улыбнулась Марине, будто хотела подбодрить. «Принесете пару подушек, Марина? Попробуем вместе поискать ваш внутренний резерв». И обратилась к ученикам. «Идите, идите». Маринка протянула Аграфене подушки, та положила их на пол друг против друга и опустилась на одну, жестом указала на вторую. «Я ознакомилась с вашим личным делом и понимаю, что вам будет сложнее, чем другим ученикам, даже из Невидичей. Мы только 5 лет принимаем детей со способностями, но все они были из семей, где хоть один взрослый умел ворожить. Ребенку проще впитывать магию, интуитивно понимать, как мы творим волшебство, когда они видят пример с рождения. У вас такого примера не было. И вы сейчас, не знаю, будто в другую страну попали и не знаете языка, но магия вокруг вас, внутри вас. Будет непросто, но вы выплывете». «Я и сама хотела вам предложить дополнительные занятия со мной на первых этапах. Наверное, стоит поучиться медитации. Может, вам будет проще в таком случае нащупать свои силы. Вам когда будет удобнее? Во вторую половину большой перемены или после всех уроков?» «В перемену. Мне пока еще трудно не спать ночами». Аграфена, понимающе кивнула. «Старайтесь не ложиться раньше отбоя. Будет проще привыкнуть». «Да, мне так и советуют», — улыбнулась Маринка. Поджала губы, на мгновение зажмурила глаза и спросила: то, что волновало ее после неудачи с первым заклинанием больше всего. «А я вообще смогу научиться? У меня этот резерв вообще есть, просто там, в представительстве, в моем городе, ну, женщина, которая там работает, кажется, не совсем была уверена, что моих способностей достаточно. Тест что-то там показал, но она как-то на меня по-особому посмотрела, ну, вроде бы ничего и не увидела». Одна бровь Аграфены изумленно взлетела. Она будто что-то еще хотела сказать, но поджала губы. «Эта женщина, она ведьма, волшебница?» «Колдунья». «Да, колдуны такое могут. Но не думаю, что в твоем представительстве работает действительно сильная колдунья. Сейчас попробуем повторить». Аграфена подошла к столу, начеркала что-то на бумажке, кроме слов еще и какой-то замысловатый узор. Сложила ее и запустила в воздух. Она послушно запорхала листочками, словно бабочка, и скрылась в дверном проеме. «Не думаю, что будут проблемы», — улыбнулась Аграфена. «Ты увидела Китиш, он пустил тебя. Выглядишь сонный, но здоровый. Голова не болит? Тошноты нет?» «Нет», — неуверенно протянула Маринка, и беспрерывный шепот стал в этот момент будто громче, будто не хотел, чтобы о нем еще кто-то узнал. Маринка сдвинула брови. «Это галлюцинация еще, и командовать собралась, что ли?» «Но я слышу какой-то шепот, будто бы от бездны». Задумчиво пробормотала Аграфена. «Никогда подобной адаптации не слышала, надо...» «Аграфена, дорогая, иду!» Перебил ее громкий голос, дверь распахнулась, и к ним впорхнула маленькая легкая женщина в зеленом по колено платье с короткой стрижкой светлых волос и рядами бус на шее. Она очень походила на Маринкину русичку из школы. Аграфена быстро представила Марине учительницу колдунов Евдокию Степановну и ввела свою коллегу в курс дела. «Евдокия, ты могла бы найти внутренний резерв барышни?» «Конечно!» — широко улыбнулась колдунья, приманила к себе подушку и села напротив. Маринка уже заметила на ее ксифосе большой камень, который в тот же миг сверкнул фиолетовым. Маринка подняла взгляд на колдунью, глаза которой закатились, и выглядела она сейчас безжизненной куклой, будто вот-вот голова опрокинется. Маринка поежилась, отвела взгляд. «Аграфена, тебе прислали интересную находку!» — снова жизнерадостно заговорила Евдокия. «Во-первых, врожденная защита от ментальной магии сильная. И, во-вторых, я поняла, почему моя коллега не увидела резерва. Он у вас, Марина, так глубоко спрятан и... будто спит. Никогда такого не видела. Но резерв есть, есть. Работать можно, пробудить можно. Только я сама бы вас в ведьму не направила. Контуры у резерва расплывчатые, нечеткие. Возможно, сможете принимать большие объемы энергии. Возможно, форма резерва больше подошла бы для волшебников, но...» «Да», — понимающе кивнула Аграфена, «пробудить резерв вам будет проще в моем классе». «Конечно», — согласилась Евдокия, «у ведьм в ворожбе много медитативности, связи с собственным телом, силами вокруг даже больше, чем у нас колдунов. В классе ведьм вам будет проще познать свою магию». «Спасибо», — с облегчением улыбнулась Маринка. «Ну что ж, если нужно хорошенько постараться, чтобы остаться в волшебном городе, она будет стараться». Маринку отпустили, и она побежала на следующий урок «Этнографию». Перемена еще не закончилась, но она все-таки заблудилась между башнями, долго дергала ручку какой-то запертой двери и только потом поняла, что та вела в заброшенную чародейскую, которую никто 400 лет не мог отпереть. А было бы забавно, если бы она со своим странным резервом смогла бы ее открыть. Хотя с каждым уроком Маринка все больше понимала, что просто в гимназии ей не будет. Но помечтать-то еще капельку можно. Забежала в полукруглый широкий кабинет уже после звонка. Рядами тянулись длинные парты на 3 человека. Маринка на миг застыла на месте, когда заметила, что Вика сидела прямо перед столом преподавателя с какими-то 2 мальчишками. Извинилась, просочилась назад к ведьмам. Тут и Аня на свободное место за своим столом указала. Маринка с радостью села рядом. «Все хорошо?» — участливо спросила Аня. Маринка кивнула и достала чистую тетрадь. В черном переплете и с белыми неразлинованными страницами. Она очень органично смотрелась на очень старинные парты, которую раньше Маринка могла представить только на иллюстрациях с каким-нибудь древним университетом. Но ручка была точно такая же, как продавали на базаре в Челнах за 3 рубля. И никаких тебе перьев. Но как оно тут все такое обыденное и невероятное уживается? Маринка снова посмотрела на затылок Вики впереди и погрузилась в последний на сегодня урок. Молоденькая учительница Паулина Юрьевна на этнографии рассказывала не про костюмы разных народов, а о нелюдях Китежа. Кто чем отличается, кто в чем преуспел, кто чем опасен для ведичей. Сегодня была вводная лекция. Паулина Юрьевна говорила о том, что ведичи всегда соприкасались и учились взаимодействовать с разными народами, взяли на себя тяжелую роль ведущей нации, Китежа, и защищали всех нелюдей от мира неведичей с их воинами и техникой. Маринка узнала, что весь волшебный народ окончательно спрятался от мира обычных людей после гражданской войны в России. Хотя историю нового мира слушать было действительно увлекательно, но спать хотелось все больше. Время медленно приближалось к 4 утра. Это еще 5 часов до отбоя в 9. Чтобы отвлечься, полистала учебник. Главы про волкодлаков, упырей, леших. Ого! И это их учитель Эманил? Оказалось, что все лешие, которых ведичи чаще называли лесовиками, могут принимать человеческий облик юношей и девушек, но на самом деле это настоящие ожившие деревья. И они не могут долго находиться в человеческой форме. Им требуется обязательно восстанавливать силы в лесах и парках. И даже карта города была нарисована, где лешие внутри китежа любят восстанавливать силы и где им лучше не мешать. Ну и ну. До звонка Маринка еле дожила. Положила голову на руку, продолжая на автомате выписывать кривые, малоразборчивые строки. Постоянно зевала, шепот баюкал все сильнее, даже в высокой башне. Колокольчик встретила с радостью. Побрела до трапезной на обед, за названием которого здесь скрывался полдник. Яблоко и печенье. Неплохо. За столом засыпала. Сонным взглядом смотрела на ряды деревянных столов с лавками и все больше понимала, что, кажется, начинает различать разновидности ведичей. Вот, например, с ведьмами все просто. Аня, за которой шла Маринка, села за стол с учениками с разных курсов, и общим у них были длинные распущенные волосы и куча разноцветных фенечек на запястьях. У некоторых девушек и парней по краям строгой гимназистской формы тянулись кольца тесьмы или незаметные вышивки темными нитками по черной ткани. А вот за соседним столом сидели даже мальчишки в подвесках с самоцветами. На каждом гимназисте Маринка замечала грозди кулонов, серег, побрякушек с разноцветными камнями, как у Лидии Петровны длинные бусы и у той учительницы. Колдуны, получается. Значит, еще два стола занимали волшебники и маги. Вторых отличала по Вике и мальчишкам, рядом с которыми она продолжала держаться. Волшебники и маги не были похожи с колдунами, но как их различить друг от друга, Маринка не понимала. Волосы разные, никаких побрякушек они не надевали. Меньше общности, больше, как говорила Аграфена, индивидуализма. Но в чем принципиальное отличие, Маринка не видела. «Пока, Марин, за мной уж бабушка приехала», — встала из-за стола Аня. «А то с этим ужасом даже до остановки дойти страшно». «А что случилось?» — удивилась Маринка. «Ой, а ты не знаешь!» — повернулась к ней ведьма рядом и обратилась к Ане. «Ты беги к бабушке, я все сейчас расскажу. Я Виолетта, кстати. Вчера утром из реки у самого Кремля вытащили два тела. Волшебницы и магички. Кошмар! Сначала думали, водяной какой ополоумил. Но, представляешь, их задушили». К ним подвинулась еще одна девочка, чуть постарше Виолетты, и спросила Маринку. «Ой, это ты из неведичей, да?» «Да». «А, ну конечно, ты не понимаешь. У неведичей убивают часто же, у нас так говорят. А в китеже ведичей уже много лет никто не трогал. 100 лет, наверное», — кивнула Виолетта. «Ну уж не 100, нет», — возразила старшая. «Когда за стены всех этих чудищ пустили, много ведичей погибло. Эти лешие упыри, им же только дай возможность крови ведичей напиться. Но сейчас, ну, несколько лет точно спокойно было. А еще эти волкодлаки, и вот сейчас это наверняка кто-то из них». «Лешие пьют кровь?» — удивилась Марина. Что-то подобного образа она в сказках не встречала. «Да, заманивают в леса, душат ветвями и корнями, всю кровь выпивают», — с выражением ужаса на лице подтвердила Виолетта. «Но почему у нас тогда биологию леший преподает? Это разве безопасно?» Маринка непонимающе нахмурилась. «Ну ты что? Ты манил же прелесть!» — возмутилась Виолетта. «И он не из каких-нибудь там диких леших, а интегрированный, университет окончил. В школе, наверное, 50 лет преподает». «Да, он еще мою маму учил и моих родителей». Маринка потрясла головой и отстранилась от разговора. Беседа между девчонками перетекла в обсуждение других преподавателей старожилов. Убийство — это, конечно, неприятно, но в гимназию-то ни один дикий леший или волкодлак не заберется же. Так что неплохо было бы сейчас сделать домашнюю работу на завтра по словесности, поучить все эти случаи написания ятий, отработать заклинания. Но Маринка широко зевнула, похлопала глазами и отправилась выгуливать Азу. Лучше встанет пораньше и со свежей головой все сделает. 7 вересня 2003 год. Общая комната темной гимназии. 2 ночи. Китеж. Быстро пролетела первая неделя, полная новых открытий и переживаний. Ни разу у Маринки так и не получилось приманить моток ниток, не почувствовала резерва, но все ее успокаивали, сейчас это нормально. Никто ее из гимназии не отправлял обратно в Челны, к отцу не гнал. Пока. Вика больше не сидела с ней за одной партой. Все учебное время она проводила с одноклассниками-магами. Маринка сначала не понимала, почему так, но вскоре осознала. Так принято в этой гимназии. Даже Юля с Катей, которые уже четвертый год жили в одной спальне, валялись на одной кровати, склонившись над журналом, во время учебы даже не здоровались друг с другом. Однушка Юля общалась только с другими колдунами своего курса, Катя с волшебниками. Зато, когда большинство китежских разъезжалось по домам, все эти условности мигом забывались. Кураторы уже не следили, чтобы форма идеально сидела. Не нужно было следить за ремнем сумки, который должен быть перекинут через плечо под строго определенным углом. Маринка так и не находила этого идеального положения. Бред. Можно было шаркать туфлями, громко разговаривать и смеяться, и даже живущие в гимназии кураторы меняли туфли на удобные тенниски. Слишком много свободы ученикам все равно не оставляли. Большую часть времени полагалось проводить с домашней работой, в общей комнате, в библиотеке или кабинете для отработки заклинаний. Под надзором куратора, конечно же. Оставшееся время до ужина разрешалось посвятить чему-то благопристойному. Фехтовальной тренировке. Зачем? Вышиванию. Интересно, а вышивку заклинания тоже можно вплести? Чтению или просмотру фильмов, чаще советских «Война и мир» или «Дети капитана Гранта» и изредка современных сериалов. Или вот как сегодня, в последнюю выходную ночь перед новой неделей, коллективному составлению писем домой. На доске одна из кураторов даже вывела правильные варианты начала и завершения письма. «Дорогая матушка» и «Милый батюшка». Ну-ну. Маринка, как обычно, широко зевая, так и хотела распластаться на парте, но строгий взгляд прохаживающийся между рядов Клавдии Михайловны, могущей постучать указкой по лопаткам, заставлял сидеть прямо. Маринка опустила взгляд на пустой лист и задумчиво крутила ручку в пальцах. Покосилась на Вику, та с увлечением что-то строчила, наверное, про экскурсию пишет. Маринка прикрыла глаза и улыбнулась воспоминанию. Узкие улочки белого города, кованые фонари и множество маленьких огоньков, кристальных и настоящих язычков пламени. Они гуляли по Кремлю под рассказы их историка, изучали краеведческие музеи, сегодня слушали хор леших, не похожий ни на что прежде слышанное, филармонии. Как о таком написать? Маринка даже не знала, какую там легенду придумала Лидия Петровна для ее родителей, а Кити же-то они не знают. Да и зачем писать после всего? Мать на заработках. Да-да. Отец хоть до работы-то добрался за неделю. Заметил, что ее нет. А если нет? Она погрызла кончик ручки. Обернулась. Катя проверяла письмо Юли на ошибки. Та уже жаловалась, что так и продолжали ошибаться с ятами и ижицами. О чем писали они? О чем вообще дети говорят с нормальными родителями? Посмотрела на других. Вон мальчишки вместо писем играют в виселицу. Это понятнее. Но что-то же написать надо. Может так? Папа, как дела? У меня все хорошо. Меня пригласили учиться в специальную школу для одаренных. Хотя он всегда называл ее бестолочью в лучшем случае. Не годится. Я закончила! Скинула руку Вика. Клавдия Михайловна подошла к парте и взяла письмо. Пробежалась глазами по строчкам, скривилась. Столько ошибок, Виктория! Покачала она головой. Я вам все поправлю, а вы перепишите набело. И что за выражение? Круто? Фигня? Должно быть благопристойно. Что ваша почтенная бабушка подумает о нашей гимназии? Чтобы я такого больше у вас не видела. Вика только ртом хлопала от возмущения. Но это же мое письмо и моя бабушка, возразила Вика. И моя репутация, отрезала Клавдия Михайловна, перечеркивая строчку за строчкой в письме Вики. Ужас, шепнула Маринка, подбадривая. «Да она? Да я!» — возмущенно бормотала Вика. «Не переживай», — шепнула Юля. «Напиши, как пишется, только кураторам больше не показывай. Пара грошиков, и Петр отправит письмо без этой... цензуры», — шепотом добавила Маринка подходящее слово. «А совсем не писать можно?» «Как это не писать? Родителям?» — удивилась Катя. Маринка вздохнула, представила другое письмо. «Дрожайшая маменька!» Я неимоверно счастлива, что вы так заняты своей работой, что оставили меня с почтенным батюшкой. Даже не сказала своего московского адреса, чтобы не надумала к ней приехать, да? И даже такого письма ей не отправишь. Да что писать? Что можно? Вот забыла у Лидии Петровны спросить. О, а ведь идея. Ей написать, ее и спросить. И про экскурсию рассказать можно, и про хор леших, и даже про то, что заклинание пока не получается. Но резерв ее все-таки нашли. Поймет. Вот только никому свои письма Маринка показывать не собиралась. Вместе с Викой отправит через Петера. Вот еще.